о Чернове. Я сказал, что знаю их, но больше ничего не сказал. Еще о ком спрашивали? О тебе спрашивали. Что же спрашивали? Они говорят, что ты очень серьезный революционер, что через твои руки большие деньги, должно быть, проходят. Они знают, что ты на рысаках разъезжаешь, кутишь. Короткое молчание. Главное, понимаешь, не надо бояться. По мне хоть с чертом иметь дело, не то что с Рачковским. А когда про боевые дружины спрашивали, что ты ответил? Сказал, что боевые дружины для него пустяки, но что человек серьезный. А про Ивана Николаевича ничего не спрашивали? Спохватился Гапон. Я ничего и не сказал, конечно, про Азефа. Разве можно? Когда я им сказал, что в очень близких с тобой отношениях, они вдруг откололи. Вы бы нам его соблазнили. Ей-богу, так сукины сыны и сказали. Ухмыляется. Про боевую организацию расспрашивали. Я сказал, что ничего не знаю. Они не верят. Но я так сказал, как будто знаю. Они ее очень боятся. Я сказал, что для этого большие деньги нужны. Не меньше 100 тысяч. Хорошо, говорят. Я тогда сказал, что они должны делать все, что я им скажу. Обещали. Рутенберг не должен быть арестован, говорю. Обещали. Тебе нечего теперь бояться, тебя не арестуют. Ты мне верь. Прямо поезжай в Петербург. Главное, нечего бояться. Повидаться там, поговорить, ведь это пустяки. Для меня дело важнее всего. Помолчал, потом вздохнул. Знаешь, хорошо бы потом взорвать департамент полиции со всеми документами. Зачем? Ну как же. Там ведь много разных документов про разных лиц. Данные там разные для суда, продолжал он упавшим голосом. Все дела имеются в копиях в жандармском управлении и прокуратуре. С Гапона струился пот. Он сильно волновался, нервно шагал по комнате. «Отчего ты на меня не смотришь?» — сказал он. «Посмотри мне в глаза». Я подымал глаза, смотрел на него и видел к ужасу моему, что передо мной действительно Гапон. Видел, что это не кошмар, а действительность. Я рассказал все Азефу. Заявил ему как члену ЦК, что так как дело это касается партии, я не считаю себя вправе распорядиться самостоятельно и жду распоряжений Центрального комитета. Азеф был удивлен и возмущен рассказанным. Он думал, что с Гапоном надо покончить как с гадиной. Для этого я должен вызвать его на свидание, поехать с ним вечером на своем извозчике, рысаке петербургской боевой организации, в Крестовский сад, остаться там ужинать поздно ночью, покуда все разъедутся, потом поехать на том же извозчике в лес, ткнуть Гапона в спину ножом и выбросить из саней. По словам Краснова, члена ЦК, Азеф зашел к нему, сообщил о рассказанном мною и спросил его мнение. Краснов ответил Азефу, что при слепой вере в Гапона среди значительной части рабочих может создаться легенда, что Гапон убит из зависти революционерами, которым он мешал и которые выдумали, что Гапон предатель. ЦК не может предъявить доказательств его сношений с полицией, кроме моих показаний о разговоре с Гапоном, происходившем с глазу на глаз. Самым подходящим решением вопроса Краснов считал убийство Гапона на месте преступления, то есть во время его свидания с Рачковским. Азеф присоединился к мнению Краснова, добавив, что его особенно удовлетворяет двойной удар Гапон и Рачковский, так как он давно уже думал о покушении на Рачковского, который, как выяснилось впоследствии, считался в охранке другом Азефа.